Почему Бог не исцелил меня? Дождливым днем раннего лета 1972 года несколько пасторов и около 15 человек собрались в маленькой деревянной церкви недалеко от нашего дома, чтобы помолиться о моем исцелении. Это было простое собрание. Мы начали с того, что попеременно читали разные места Священного Писания. Одни читали из Нового Завета, и вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Другие читали из Ветхого Завета, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Некоторые читали те стихи, которые относятся непосредственно к исцелению больных. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь». Некоторые читали повествование об исцелении. Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». После чтения Писания мне помазали голову елеем. Затем мы молились в течение какого-то времени искренно и с верою, исключительно о моем исцелении. Мы просили Бога, чтобы Он прославлял Себя, даровав мне возможность опять ходить, и мы верили, что Он совершит это. Когда наше короткое собрание закончилось, и мы покинули церковь, дождь перестал, и нас приветствовала прекрасная радуга сквозь туман, переливавшийся в солнечном свете. Не могу сказать, что это произвело особое впечатление на кого-либо из нас, но я как-то укрепилась в уверенности, что Бог как раз в этот момент видел нас и слышал наши молитвы. В том же внутреннем состоянии, в котором я прибыла сюда, я опять отправилась домой. Это было состояние радостного ожидания, что Бог исцелит меня. «Благодарю Тебя, Господи!» — молилась я тихо, когда машина тронулась с места. Я благодарила Бога за свое исцеление, так как была убеждена, что оно уже началось. Миновала неделя, другая, третья. Мое тело все еще не чувствовало исцеления, пальцы не реагировали на команду мозга. «Может быть, исцеление совершается постепенно», — размышляла я, продолжая ожидать. Но 3 недели превратились в месяц, а 1 месяц — в 2. Вы, наверное, можете представить себе, какие вопросы донимали меня. Существует ли в моей жизни какой-то грех? Конечно, жизнь каждого христианина не без греха. Однако я знала, что нет такой области, в которой я сознательно восставала бы против Бога. Я жила в тесном общении с Ним, ежедневно исповедовала пред Ним свое непослушание и всегда получала уверенность в прощении. «Правильно ли мы все совершили?» — спросила я у подруги Бетси. «Конечно, Джонни, это ведь не были какие-то сектанты, которые пытаются совершить что-то собственными силами». «Ведь этим собранием руководили пресвитеры и пасторы», — успокоила она меня. «Я думаю, что ты права», — кивнула я утвердительно. «Мы совершили точно то, что сказано в послании Иакова и в других местах. Но теперь во мне начал подниматься тот самый трудный вопрос, задаваемый многими, чья молитва об исцелении осталась без ответа. Была ли моя вера достаточно велика?» Какой поток чувств и мыслей о всевозможной виновности влечет за собой этот вопрос? Он рождает сомнение. «Бог не исцелит меня, потому что у меня что-то не в порядке. Я веровала недостаточно сильно». Вы видите, как здесь возникает заколдованный сатанинский круг? Христианин, который страдает какой-то болезнью, спрашивает своего друга: «Веришь ли ты, что Бог исцелит меня, если я буду просить его об этом?» «Конечно, он совершит это», — заверяет вас друг. «Но тебе не следует сомневаться в этом. Малейший след сомнений может воспрепятствовать твоему исцелению». Так как больной знает, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, он часами читает Библию о могучей силе Божьей, о его дивных обетованиях, чтобы таким образом укрепить свою веру. Наконец он чувствует, что уже готов молиться. Он молится сам, он молится с пресвитерами церкви, он молится в собраниях, он молится где только может, и все же не исцеляется. В чем дело? Что неверно, задается он вопросом. Часто звучит ответ: ошибка не в Боге. Он всегда готов, он ожидает того момента, когда сможет войти в твою жизнь. Ошибка в тебе. Ты, вероятно, неправильно веровал. Однако несчастный хорошо знает, что в этой молитве об исцелении он уповал на Бога более, нежели в любом другом случае в своей жизни. Что же делать дальше? Так как больной не исцелился, он, естественно, задается вопросом, хочет ли Бог действительно исцелить его. Его вера становится слабее. Однако ему сказали, что необходимо сильнее веровать, чтобы исцелиться. Но всякая безответная молитва только умножает сомнения, а потому надежда на исцеление все больше ослабевает. Борьба становится безнадежной. Я твердо верила во время молитвенного собрания в той маленькой церкви, что Бог исцелит меня. Я даже звонила на предыдущей неделе некоторым из своих знакомых и говорила им: «Скоро я окажусь у вашей двери, потому что Бог исцелит меня». Нет, дело было не в вере. Ответ следовало искать в чем-то другом. С тех пор я годы провела в инвалидной коляске. У меня было предостаточно времени, чтобы подумать о том, почему я не исцелена. Я прочла множество книг, беседовала со многими, я много часов молитвенно исследовала Священное Писание. Но я все еще не знаю всего о теме исцеления. Однако я нашла в Библии несколько мест, которые лично для меня оказались большой поддержкой. Далее я сообщу вам результаты своих 6-летних исследований. Однако прежде я хотела бы предупредить вас. Часто бывают такие вопросы, на которые не так просто ответить. Но мы слишком нетерпеливы, чтобы выслушать ответ до конца. Раньше я думала так: не рассказывай мне так много о богословии, ответь мне лучше на мой вопрос. Потому я не находила времени и не прилагала усилий выслушать все до конца и приходила к выводу, что ответа не существует. Когда мы ищем ответы, легко может случиться, что мы поверхностно занимаемся Библией. Мы медленно и лениво перелистываем ее, извлекаем определенные положения из контекста, из той взаимосвязи, в которую они помещены, и неверно понимаем некоторые выражения. Апостол Павел побуждает нас правильно обращаться со словом истины. Очевидно, со словом Божиим можно обращаться и неверно. Апостол Петр предупреждает нас не извращать Священного Писания. Он говорит о том, что некоторые вещи в Библии действительно очень трудно понять. Нам необходимо относиться к Слову Божию с благоговением и стараться понять его истинное значение. Сказанное очень важно в отношении такой темы, как чудотворное исцеление, где страсти особенно накаляются. Пожалуйста, запомните это, когда я буду объяснять вам, к какому выводу я пришла в отношении чудотворных исцелений. Бог, несомненно, силен, чтобы и сегодня исцелять людей сверхъестественным образом, и Он делает это. Однако Библия не говорит, что он всегда будет исцелять, как только кто-то придет к нему с верою. В своей суверенности он хранит за собой право исцелять или не исцелять, соответственно тому, что он считает правильным. Как я пришла к такому выводу? Задайте себе вопрос, что такое болезнь. Я не имею в виду ее истинные причины, но я размышляю о том, что такое болезнь с точки зрения Библии, для чего она на земле. Ответы на эти вопросы прольют много света на тему об исцелении. Чтобы найти их, вернемся к нашим предкам, находившимся в Эдемском саду. Вначале Бог сотворил Вселенную. Землю Он дал человеку, которого поставил как своего соправителя. Адам и Ева господствовали под покровительством Божьим над всей землей. Не было греха, а потому и не было страшных последствий греха. Не было никакого осквернения мира. Природа была не врагом, а другом человека. Жизнь его не находилась под угрозой ураганов, наводнений и извержения вулканов. Люди не знали болезни и смерти. Возможность, что в каком-то из приятных плодов Эдемского сада мог бы заключаться смертельный яд, исключалась. Жизнь как для человека, так и для всей природы представлялась раем. Но так продолжалось недолго. Все изменилось в один миг. Сатана в своей гордости возмутился против Бога и создал с помощью воинства своих демонов враждебное Богу царство. Планета Земля стала его главной квартирой. Он склонил людей ко греху, побудив их вкусить от запретного плода. Вследствие этого землю постигло проклятие. В послании к римлянам ясно сказано, что не только человек, но и сама земля, все творение подвержено теперь гибели, а также бесконечному круговращению рождения и смерти. Весьма возможно, что все животные до грехопадения питались только растительностью. После грехопадения они начали пожирать друг друга. Более сильные оставались жить. Поэтому природа не только начала раздваиваться в своей сущности, но она стала еще и врагом человека. Некогда она сотрудничала с ним, теперь стала враждебна. Некогда она без особых усилий человека отдавала ему свои плоды. Теперь весь мир засорен плевелами. Хищники посягают на жизнь человека, наводнения и другие катастрофы в природе угрожают погубить его. Вследствие греха человеку приходится теперь бороться с телесными и душевными недугами. Непосредственно за непослушанием Адам и Ева начали страдать от угрызений совести, от сознания виновности, потому что они обременили себя тяжелой виною. Вслед за этим произошел и первый в мире крах семейной жизни. Адам начал упрекать Еву за ее грех. Одиночество, разочарование, горечь, а также другие душевные бедствия, с которыми приходится бороться людям, именно тогда и обрели свое начало. Зависть и убийство не заставили себя долго ждать. Люди начали рождаться с греховной природой. Они оказались в разделении с Богом, а потому и духовно мертвыми. Подобно тому, как тернии покрыли землю, так болезнь начала поражать тело человека. Когда мы читаем первую книгу Моисея, мы уже замечаем, что продолжительность жизни человека начала постепенно убывать. Люди уже не жили сотни лет, как это было в начале. Болезни начали отравлять мир. Стали рождаться младенцы с увечьями, а также душевно ограниченные люди. Но самое страшное было, что все кончалось смертью. Умирали растения, умирали животные, умирали люди. Да, грех имел роковые последствия. Сатана стал царем на земле, богом мира сего, князем, господствующим в воздухе, князем века сего. Итак, мы находим ответ на наш вопрос, что такое болезнь с библейской точки зрения. Болезнь – это только одно из бесчисленных последствий греха, повлекшего за собой смерть, страдания, вину и катастрофы в природе. Все это только часть общего проклятия Божия, от которого страдает все человечество из-за своих грехов. Но как же теперь быть с этим проклятием, следствием которого является смерть и болезнь? Предоставил ли Бог этот мир просто самому себе, без надежды? Нет, уже в первой книге Моисея он обещал, что придет однажды Искупитель, который восторжествует как над грехом, так и над его последствиями. Весь Ветхий Завет наполнен ожиданием этого Избавителя, и чем чаще мы читаем его, тем отчетливее и яснее становится для нас образ грядущего Мессии. Прежде всего, Ветхий Завет единодушно свидетельствует о том, что Мессия справится с грехом. Это случится таким образом. Он простит народу Божьему его грехи и приведет на суд язычников-грешников, которые не хотят повиноваться Богу. Во-вторых, в Ветхом Завете ясно видно, что Мессия будет иметь дело и с последствиями греха. Обратимся, например, к книге Исаии. В ней повествуется о том, как будет восстановлен мир. Мир природы, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. Изменится не только земля, но изменятся и животные. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Пророк древности предвидел, что наступит конец страданиям и бедствиям человечества. И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. В отношении болезней сказано следующее. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Эти и подобные обетования привели к тому, что ожидание Мессии достигло в дни Иисуса своего апогея. Многие ветхозаветные верующие, читая обетования, впадали в ошибки двух родов. Во-первых, они не сознавали, что это дивное будущее предназначается для всего мира, а не только для народа Израиля, что эти обетования выполнятся в пришествии Мессии. Они не понимали, что царь их прежде всего явится в уничижении, как слуга, а только потом достигнет царственного господства. Только в одном отношении они были правы. Царство Божие непременно наступит. Ошибочно же было предположение, что оно наступит немедленно, а не в будущем.